Глава 14. Затаскиваю Вейлина в дом, не обращая внимания на то, как капли дождя стекают по его волосам и одежде, как и не смотрю на то, что кровь капает прямо на пол. Сейчас важнее здоровье моего мужа. «Нужно обработать рану», — говорю, направляясь в ванную. «Снимай рубашку». Вейлин, на удивление, подчиняется. Его движения замедленные и неуклюжи. Может, его чем-то опоили? Такое вообще возможно? При виде его руки сердце сжимается. Глубокие борозды от клыков, следы когтей. «Это укус!» — шепчу, доставая аптечку. «Ты дрался с другим волком?» Вейлин закрывает глаза, его губы сжимаются в тонкую линию. «Я не помню», — повторяет он. «Последнее, что помню, как уходил из офиса». Хватаю бинты и антисептик. В голове пульсирует мысль. Надо успокоиться. Но как это сделать, когда я смотрю на любимого, которому явно больно? Нет, конечно, Вейлин стоически переносит боль. Он и вида не подает. Но я могу предположить, как такие раны должны болеть. «А ты один уходил? Когда?» Осторожно спрашиваю и еще осторожнее поворачиваю руку Вейлина раной к себе. Усаживаюсь на край ванны и включаю воду, чтобы смыть запекшуюся кровь. Вода розовеет, стекая в слив, и на мгновение мне кажется, что я уже это видела, но я отмахиваюсь от этого ощущения. Меня потряхивает, но я тоже стараюсь не подавать вида. Раз уж я шаманка и жена оборотня, то должна быть сильной. Если Вейлину суждено править целым кланом, то я должна соответствовать ему. Что-что, а обузой быть я не хочу. «У меня была встреча в центре», — тихо говорит муж. «Я могу и сам помыть руку и обработать ее». Заботливо улыбается он и тянет кисть на себя. «В твоем положении надо больше отдыхать». «Я беременна, а не больна», — бурчу. «А вот кому надо отдохнуть, так это тебе». Нагло забираю его руку обратно и приступаю к обработке. Вижу ухмылку на губах супруга, но она быстро исчезает, когда я серьезно смотрю в его глаза. Кожа Вейлина под моими пальцами неестественно холодная, как будто его здесь нет, а я касаюсь призрака. «А ты помнишь, с кем у тебя была встреча?» «С поставщиком вроде», — пожимает плечами Вейлин и кривится, но моментально улыбается, глядя на меня. «Лучше расскажи, как у тебя день прошел, как с подругой посидели». «Не переводи тему. Становлюсь еще серьезнее». «Ничего я не перевожу». Вэлли наклоняется ко мне и внимательно смотрит мне в глаза. «Я просто не хочу, чтобы ты переживала». «Я в порядке. На неделе поедем к Юле, я тоже пройду обследование», — вкрадчиво говорит он. «Честно-честно?» — приподняв брови, спрашиваю я. «Ради твоего спокойствия я готов на все». Выгибаю одну бровь. «Вот это он сейчас зря сказал». «Расскажи мне о своей матери». Шепотом говорю я и открываю стерильный бинт, чтобы забинтовать рану супруга. Вэй тяжело вздыхает и невесело усмехается. «Юля преувеличивает. Я родился здоровым. Да, у меня не потемнели глаза, но я такой не один. Врачи изучили меня вдоль и поперек. Просто отец слишком переживал, из-за этого я озадачился новым наследником от другой. Вот и все». «Но ты ведь сам ему сказал, что ты сильнее и...» Заканчиваю бинтовать руку мужа и поднимаюсь, заглядывая в его глаза. «Сейчас технологии более развиты. Вдруг Юлия Олеговна обнаружит что-то?» «Все же ты умер вместе с матерью и возродился. Кто знает, как это сказалось на твоей жизни?» Перехожу на шепот. «Знаешь, муж касается кончиками пальцев моего носа и улыбается. Я плохо помню мать, но мне кажется, ты на нее похожа». Его прикосновение дарит покой и заставляет меня улыбнуться. «Уговорила, я сдам анализы, но если ничего не найдут, тема будет закрыта». «Я против», — топаю ногой. «Наш сын имеет право знать о бабушке, так что я в любом случае хочу услышать полную версию ее жизни». «Настоящая госпожа», — хохочет муж, но его смех прерывается обеспокоенным голосом Дмитрия. «Господин, мы потеряли его след». Переглядываемся с Вейлином. «Значит, он не один с кем-то дрался». «Кого?» Спрашиваю я, выходя из ванной первой, пока муж надевает рубашку. «Оборотня, с которым дрался Вейлин», — удивленно отвечает Кира. Ее глаза по-прежнему золотистые, будто она застыла в моменте трансформации. «Мы нашли много крови, он ранен». «Где?» Вейлин мгновенно приходит в себя и выходит не до конца одевшись. Бросаю взгляд на Киру, но она успевает опустить глаза до этого. А она даже начинает мне нравиться. Быстро учится и явно понимает, что этот мужчина принадлежит другой. В этот раз у меня даже не возникает желания отгрызть ей голову. Вместо этого у меня реально появляется желание что-нибудь погрызть. Странно это, но запах крови не только не вызвал у меня отвращения, а лишь возбудил аппетит. «В заброшенном складе на окраине», — говорит Дмитрий. «Но там след оборвался, думая, его забрали на машине, и там точно был шаман». «Почему?» — удивляюсь я. «Запах. Он так резко не обрывается, лишь сильные умеют накрывать себя». Волк смотрит на меня, и я замечаю, как его ноздри расширяются. «Как вы, госпожа!» Его слова повисают в воздухе и выглядят то ли неуклюжим комплиментом, то ли робкой констатацией факта. «Ну, приятно слышать, что меня считают сильной. Только вот беда в том, что я понятия не имею, как это делаю. Так что, если способности у меня и есть, то пользоваться ими я совершенно не умею». Вэлен сжимает кулаки. «Надо найти его. Обзвоните все больницы, морги, частные клиники. Если он ранен, то ему нужна будет медицинская помощь. Я хочу знать, кто это и на кого он работает». «Но как?» — начинает Кира. «Используйте все ресурсы компании», — перебивает Вэлен, а его голос звучит как низкий рокот, взывая к животному страху. «Свяжитесь с другими стаями, если нужно. Я должен знать, кто это был». Замечаю, что Кира и Дима в эту секунду опускают головы, как бы подчиняясь приказу. Это уже не похоже на уважительное отношение. Скорее, как общение Альфы со своей стаей. «А как вы узнали, где Вэлен?» Решаю спросить, так как вижу, что сам он старательно избегает темы и, кажется, не планирует говорить охране о своем провале в памяти. Дима бросает взгляд на Вэлена и, лишь получив его молчаливое согласие в виде кивка, говорит. «Так он позвонил. Мы привезли ему одежду, но он исчез, пока мы обшаривали место, где произошла драка. Видимо, он решил не заставлять вас нервничать». «Ну да, явиться домой с разодранной рукой — это же так обыденно!» Не сдерживаюсь. «Это всего лишь укус, ничего серьезного. Тут же обнимает меня супруг. «Тебе укольчик от бешенства поставить случаем не надо?» «Завтра спросим у Юлии Олеговны». Снова смеется Вэй, а вот мне совсем не смешно. «А это мог быть случайный конфликт?» Осторожно спрашиваю я. «Не думаю. У меня, конечно, бывали стычки с другими волками по работе. Ну, или территорию, когда они могли поделить. Но в этот раз все было иначе». «Господин!» — вмешивается Дмитрий. «Может, стоит усилить охрану?» «Займись», — отвечает Вэлен. «А мне надо немного отдохнуть». «Отличная идея», — улыбаюсь я. «И вообще, уже давно пора спать, а мужа носит по каким-то стычкам». «Ты идешь со мной, а вы свободны», — бросает он Диме и Кире. «Но, господин», — начинает волчица. «Вам тоже надо отдохнуть и набраться сил. Завтра у вас выходной. Мы с Аникой будем заняты». Брат с сестрой коротко кивают и уходят. Я же поворачиваюсь к мужу, а он внезапно становится очень серьезным. «Ты должна помочь мне все вспомнить». «Ну как?» — удивляюсь я. «Я не умею». «Я расскажу, что нужно делать». «Может, лучше обратимся к нормальному шаману, а то...» «Нет», — мотает головой муж. «Я не доверяю им. Я не мог просто так все забыть. Думаю, кто-то опоил меня или наложил заклятие. И только ты можешь это узнать».